Сима налила чай в пестрые чашки и присела на тахту около стула Гирина. Именно присела. Хотя Сима и сидела в свободной и спокойной позе, Гирину казалось, что она вот-вот встанет легко, быстро, резко. Это-то впечатление скрытой готовности, силы и внимания поразило Гирина в первый же момент встречи. «Положите на полку, пожалуйста, вам будет свободнее на столе». Сима подала ему две маленькие книжки в белой бумажной обложке. Около Гирина в углу высилась полка из некрашенного дерева, заполненная множеством книг. Уголком глаза заглянув туда, Гирин отметил ни одного полного собрания сочинений. Он взял книжки, показавшиеся знакомыми, и вдруг воскликнул: «Шапская? Вы ее любите?» «Очень. А вы разве тоже?» «Странно. Почему?» «Стихи ее женские, и многим они кажутся, как бы сказать, знаю, воспеванием примитивных, чуть ли не животных чувств. Как и всякое враждебное мнение, это утрировано. Мы автоматически утрируем то, что нам не нравится, но мало кто это понимает. Иначе меньше было бы внимания тому худому, что говорят про людей. Не знаю, замечали ли вы, что плохое мнение всегда представляется нам весомее хорошего, хотя бы к тому не было ни малейшего основания. В основе этого лежит тот же психологический эффект, который заставляет нас пугаться неожиданного звука, опасения и настороженность зверя в диком мире или индивидуалиста-собственника в цивилизованном. Как интересно, Иван Родионович, вы объясняете мне то, что я инстинктивно, или называйте это женской интуицией, сама чувствую? Женская интуиция и есть инстинктивная оценка мудростью опыта прошлых поколений, потому что у женщины ее больше, чем у мужчины. Это тоже понятно, почему она отвечает за двоих. Но вернемся к Шкапской. Я бы сказал, она отличается научно верным изображением связи поколений, отражение прошлого в настоящем. Как-то у нее долгая, трудная, тяжкая лестница, многое множество, тьмущая тьма. Вся я из вас, не уйдешь, не открестишься, крепкая сложена плотью тюрьма. Одна из лучших, — обрадовалась Сима. Но мне больше нравится гордая, помните? Но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит, стать может голосом и судною трубой. Сознание всемогущества матери для будущего. Что ж, скоро оно придет, когда женщина познает свою настоящую силу, и все женщины будут ведьмами. «Что вы говорите?» — рассмеялась Сима, и Гирин снова залюбовался удивительной правильностью ее зубов. «Я не шучу. Слово «ведьма» происходит от «ведать», «знать», и обозначало женщину, знающую больше других, да еще вооруженную чисто женской интуицией. Ведовство, понимание скрытых чувств и мотивов поступков у людей — качество, вызванное тесной и многогранной связью с природой. Это вовсе не злое и безумное начало в женщине, а проницательность. Наши предки изменили это понимание благодаря влиянию Запада в Средневековье и христианской религии, взявшей у еврейской дикое, я сказал бы, безумное расщепление мира на небо и ад и поместившей женщину на адской стороне. А я всегда готов, образно говоря, поднять бокал за ведьм, проницательных, веселых, сильных духом женщин, равноценных мужчинам.